Глава 54. Тилю не потребовалось успокоительное, ни уколы, ни смирительная рубашка также не понадобились. Отказался он и от услуг санитара, чтобы добраться до своей палаты. Внешне Тиль оставался спокойным, но внутри у него бушевало пламя. Берхову хотелось разнести ординаторскую в пух и прах, оторвать холодильник от крепления и перевернуть его вместе с нелепыми отпускными магнитами. Он горел желанием схватить одно из растений, лучше всего кактус, с длинными колючками, чтобы отхлестать им фрау Зенгер по ее притворно озабоченному лицу, а затем с громким криком броситься по коридору, в котором его наверняка уже поджидал Симон или какой-нибудь другой санитар. От всего этого его удерживали отнюдь неспособность контролировать свои действия, неблагоразумие или понимание бессмысленности такого поведения, а ощущение полнейшего истощения сил. Ему было по-настоящему плохо. Голова гудела, как у человека, умирающего от жажды, а глаза слезились. И каждый шаг назад в палату, который он делал, опираясь на фрау Зенгер, давался Тилю с неимоверным трудом. У него даже мысли текли, словно плотная слизь, сводясь по сути к одному вопросу. Что происходит? Почему Рикардо отреклась от него, а Скания покончил с собой? Во всем этом, казалось, не было никакого смысла. Только вчера он разговаривал с Шурином по телефону. А кроме того, Скания не относился к числу людей, способных на самоубийство. Однако можно ли вообще утверждать, что есть определенный тип людей, предрасположенных к суициду? Скорее всего, правильнее было бы сказать, что у каждого человека наступает такой момент, когда он начинает разрушаться, отрекаться от самого себя, наносить себе раны и позволяет управлять собой. Или такое утверждение тоже ошибочно? Единственное, в чем не оставалось сомнений, так это в положении, в котором он оказался. Тиль сам себя засадил, по сути дела, в тюрьму, из которой не было выхода. В клинику, где персонал воспринимал его все более ненормальным по мере того, как он упорствовал в стремлении доказать свою правоту. Результат предпринятых им действий был очевиден. Берков оказался в безвыходной ситуации. Только вот оставалось невыясненным, почему. Каков был план у этого заговора? Кто мог быть заинтересованным в том, чтобы сжечь за ним все мосты и засадить его в клинику навечно? В поисках ответа в мозгу у Тиля постоянно стояли и другие вопросы, которые буквально сводили его с ума. Говорил ли травмец правду? Был ли там, за пределами клиники, Макс еще жив? Дышал ли он еще? Плакал или страдал? И кто еще, кроме травницы, знал об этом? Кто были эти люди, что отреклись от Тиля, игнорировали его положение и бросили в аду, которую он сам для себя избрал? Когда фрау Зенгер уложила его обратно в постель, Берхов добровольно принял болеутоляющие и снотворное средство, после чего провалился в черную дыру без сновидений, из которой несколько раз выныривал в действительность. Такое происходило настолько часто, что ему стало казаться, будто он не проспал и часа. Хотя на самом деле наступил уже полдень следующего дня. В этот момент верхний свет его палаты зажегся, и в палату вошли два человека. Седа, удивленно и едва ворочая пересохшим языком, спросил Тиль, увидев сначала библиотечную тележку. Его глаза все еще слипались, как будто у него образовался сильнейший конъюнктивит. Именно по этой причине он не сразу заметил второго человека, который занял место Седы, пока та запирала дверь в палату. «У нас мало времени», — произнес он. Тиль вытянулся в постели и убедился в том, что его первоначальное предположение оказалось верным. Седу сопровождал Симон. «Что вы хотите?» – спросил Берхов, не узнавая своего голоса. Возможно, причиной того, что его язык распух и раза в два увеличился в размерах, являлись остаточные явления от действия снотворного. А может быть, ему просто требовалось срочно попить. «Я принес вам воды», – сказал Симон, словно прочитав его мысли. При этом чернокожий санитар поднял 5-литровую канистру. «Зачем столько? Одной бутылки было бы вполне достаточно», – удивился Тиль. Затем он увидел, как Симон нервно посмотрел на часы, и ситуация окончательно превратилась во что-то нереальное, когда Седа прошептала: «Мне нужна твоя помощь». «Все это мне снится», – подумал Тиль. «Я еще не проснулся». Однако Берхов не был в этом убежден, поскольку все его чувства оказались странным образом обостренными, чего во сне быть не могло. Он слышал даже шуршание роликов на тележке, когда Седа подкатывала ее поближе к его кровати. а также ощущал исходящий от женщины нежный запах цветочных духов и видел красноватые прожилки в белках ее темных и наполненных грустью глаз. «Помощь?» – переспросил Тиль. Если бы он не опасался возобновления головных болей, которые совсем недавно вспыхивали, словно огонь, то наверняка рассмеялся. Более абсурдной просьбы трудно было представить, ведь Берхов лежал здесь взаперти и израненный. Он и сам не представлял, как выпутаться из того положения, в котором оказался. Но эта миниатюрная женщина с бледным и хрупким, как у фарфоровой статуэтки личиком, обращалась за помощью именно к нему. «Прошу прощения, что вмешиваюсь. Но у нас мало времени», — сказал Симон. «Перемещение начнется через несколько часов, а поэтому...» «Минуточку», — прервал его Тиль, оторвав взгляд от Седы. «Что за перемещение?» В ответ санитар указал на окно, которое будто бы занавесили тяжелыми шторами. Такая на улице стояла темень, и заявил. Из-за потопа, развершившегося на улице, поврежден водопровод, что повлияло на водоснабжение лазарета. Вот почему он принес канистру. Догадался Тиль. Мы все еще пытаемся с нашими запасами в буквальном смысле слова держаться на плаву. Продолжал между тем разъяснять ситуацию Симон. Но душ и слив в туалетах уже не работают. Воду приходится доставлять вручную. В общем, сложилась неприемлемая ситуация. И поэтому нам придется распределить пациентов по другим больницам. А куда переводят меня? Спросил Берхов, заметив, как Сита взяла из тумбочки, ставший уже ненужным, фолиант Джеймса Джойса. И положила его на библиотечную тележку. «Вас?» – переспросил Симон. «Никуда. Ваше состояние не столь критично, чтобы мы не могли продолжать лечить вас в третьем отделении. Ведь, по сути, вам требуется только кровать да более утоляющие средства. До тех же пор, пока душ снова не заработает, воды вам для того, чтобы умыться, на скорую руку хватит». «Отравнить?» – спросил Тиль и, боясь услышать ответ, закрыл глаза. «Его точно переводят». «Нет-нет. Такого не может! Так не должно быть!» мысленно воскликнул Берхов, а слух произнес. «Но почему? С ним же, в отличие от меня, все в порядке. Я даже имел с ним довольно продолжительную беседу». «Именно поэтому я и пришла, Патрик», сказала Седа. Услышав свой псевдоним, Кири еще больше впал в отчаяние. «Не называй меня так», попросил он. «Хорошо, если ты так хочешь», ответила она и, пригладив свои черные, как смоль, волосы, заявила. Мы можем говорить откровенно. Я наконец-то собралась с духом и доверилась Симону, рассказав ему, что ты тоже был в палате у травницы, когда мне пришлось к нему прийти. И что? Ты подтвердишь это? Судорожно сглотнув, спросила Седа. Что ты здесь работаешь проституткой? Да, но не только это. Она стыдливо опустила взгляд в пол. Я надеялась, что ты подтвердишь, что делать не такое приходится по принуждению. Произнеся такое, Седа совершенно растерялась и посмотрела так, как будто внезапно стала совсем маленькой и запуталась не только в своей одежде, ставшей почему-то на много размеров больше, но и в неожиданно разросшейся до невероятных пределов палате. Вязаный мышиного цвета джемпер повис на ней, словно плащ. А рядом с мощным, чернокожим санитаром Седа и вовсе выглядела, как маленькая беспомощная фарфоровая кукла, которой каждое слово давалось с огромным трудом. В этот момент у Тиля возникло такое ощущение, будто они с Седой знакомы очень давно, а не несколько дней. И хотя с момента его прибытия в клинику они обменялись всего несколькими словами, по отношению к этой хрупкой женщине у него появилось чувство глубокого сострадания. «Я знаю, что с тобой делает касса», – мягко сказал он. В ответ Седа молча кивнула, а Симон шумно вздохнул. При этом у санитара резко обозначились скулы. С такой злостью он сжал челюсти. «Ты совершенно здорова, Седа!» Между тем продолжал говорить Тиль. «Кассов незаконно внедрил тебя в клинику, чтобы ты приняла участие в тестировании лекарств, за что ему платят немалые деньги». Произнеся это, Берхов посмотрел на Симона, лицо которого буквально окаменело, и продолжил. «Полагаю, что часть этих денег Кассов переводит на нужды клиники, а за это здесь закрывают глаза на некоторые его проделки, верно? Например, когда он угрожает пациентам, запирает их вместе с одержимыми манией убийства психопатами или заставляет тебя заниматься для него проституцией». «Все это сказал вам травниц?» – уточнил Симон. «Да, и он важный свидетель, поэтому его ни при каких обстоятельствах нельзя переводить в другую лечебницу». «У нас связаны руки», – заметил Симон. Его госпожа-адвокат настаивает на переводе, ссылаясь на содержание ее подзащитного в неприемлемых условиях. И закон на ее стороне. Ведь Трамнис каким-то непонятным образом получил травмы головы и пальцев. Мне кажется, что вы могли бы прояснить их происхождение. Последних слов Симона Тиль уже не слышал, поскольку был полностью поглощен своими собственными мыслями. «Ради всего святого!» – мысленно воскликнул он. Берхов был на грани истерики, ведь его не только прочно закрыли в клинике, но и возникла угроза исчезновения и единственной причины, по которой он в ней оказался. К тому же, когда травница опять переведут назад в каменку, маньяк окажется уже в особо режимной зоне, куда доступа Тилю не будет. «Мы только что были у травницы», – со вздохом продолжил Симон. И Седа напрямую потребовала от него подтвердить то, что он воспользовался ею лишь благодаря Кассову. Однако, как и следовало ожидать, Трамнис сделал вид, что не понимает, о чем идет речь, и только громко смеялся. «Проклятие!» – воскликнул Тиль и скинул с себя одеяло. При этом, правда, Берхов не понимал, что будет делать дальше, но чувствовал он себя намного лучше. У него уже не ощущалось такого истощения сил, как накануне вечером, и боль тоже стала более терпимой. Однако Тиль осознавал, что в одиночку предотвратить перевод травницы у него не получится. «Пожалуйста, не вставайте», – твердо произнес Симон, «и распределите воду так, чтобы в случае необходимости пользования туалетом у вас была возможность смыть за собой. Но не беспокойтесь. Очень скоро к вам кто-нибудь придет и поможет перебраться назад в отделение. А завтра, скорее всего, рано утром, я попрошу вас подтвердить свои показания фрау Зенге. Ну как, вы готовы это сделать, господин Винтер?» В ответ Тиль, который даже эти слова воспринимал словно в трансе, хотел было запротестовать и закричать: «Я не Патрик Винтер». Но тут его взгляд упал на библиотечную тележку перед кроватью. Седа поставила огромный фолиант Джеймса Джойса между двумя внушительными томами с репродукциями. При этом, словно по недосмотру, один из этих томов оказался выдвинутым немного вперед. Тиль не поверил своим глазам и отчаянно заморгал. Этот том, превышавший размером формат А4, оказался единственной книгой, которая была обращена к нему не корешком, а обратной стороной. И только поэтому он смог разглядеть, что под обложкой альбома застряло еще что-то. Это нечто, напоминавшее коричневую тетрадь, было завязано сбоку на черную тесемку. Точно так же, как и дневник травницы. Тиль посмотрел на Седу, увидел ее понимающий и одновременно одобрительный взгляд, исходивший из темных глаз. И когда она кивнула, тихо спросил: «Можно ли мне на то время, пока я здесь побуду, взять что-нибудь почитать?»